Глава 19. С полубогами встречательная и нового наставника обретательная. Аэрдри Фейина, богиня воздуха, жена Кариллона Лоритиана, повелительница мира воздуха и стихии воздуха, гайды мира Центурион. В течение 2 дней меня по очереди охраняли то Аргон, то Зверобой. Иногда к нам в лагерь возвращались другие члены группы, но вели они себя уже намного лучше, здоровались и не бросали никаких откровенных взглядов. К тому же я переоделась в одежду попроще. Темно-зеленые бриджи чуть ниже колена и светло-зеленую длинную тунику с темно-зелеными вышитыми листьями и короткими рукавами. Статы не такие заоблачные, но есть плюс 10% к травничеству, плюс 10% к собирательству и плюс 50% к маскировке от мобов. Броня плюс 1, ловкость плюс 5. У меня еще и беретка вязаная светло-зеленая с темными вышитыми листьями была, под которой я прятала свою красную шевелюру. Еще плюс 10% к маскировке, броня плюс 1, ловкость плюс 3. Сапожки я оставила те, что подарил Улик. Они мне по статам нравились. Именно из-за них. А не потому, что я до сих пор на него обижалась и иногда почему-то думала... Не поэтому. Когда Аргон меня увидел, то присвистнул и показал большой палец вверх. «Класс! Молодец! Отличная маскировка!» Орк написал мне еще одно письмо, в котором он предупреждал меня временно не ходить в мир Духа Огня. «Мы не знаем, что будет с тобой в этом мире. Все же он создан не для обычных NPS-ов или игроков. Там сконцентрирована магия огня, а в чистом виде она опасна. Кто знает, что случится с тобой в следующий раз?» Предупреждал он меня. И я решила временно последовать его примеру. А то ведь неизвестно, что меня ждет, если я действительно умру. Вдруг я больше никогда не смогу очнуться. Чтобы не сойти с ума от нервозности, что иногда охватывало меня, занималась прокачкой агронома. Это оказалось очень увлекательным и интересным делом. Да к тому же еще и заставляющим полностью погружаться в него и не думать о плохом. В наличии у меня имелись следующие виды овощей. Мясной овощ, рыбий овощ, куриный овощ, картофель, капуста, морковь, свекла, репа. А также была зелень, петрушка, лук, укроп. Конечно, разнообразием моя еда не отличалась, но других семян я не припасла. Поэтому решила экспериментировать с тем, что было. Из имеющихся на поляне трав была в основном живица, дающая жизнь плюс 200 каждые 4 минуты в течение 20 минут. Это если ее листья высушить, натереть и развести в 10 мл воды. Слабенькая травка. Кладовница. Это мана, магия. Тоже слабая. Радиола розовая. Эта трава действовала на повышение силы. Плюс 10 к силе на 2 часа. Эхиноцея пурпурная. Тоже сила на 2 часа, только уже плюс 15. И еще ловкость плюс 15. Заманиха высокая. Это интеллект плюс 2 и мудрость плюс 2 на 2 часа. Вот я и модифицировала эти травки с разными овощами с помощью моих новых умений. Сначала решила поэкспериментировать с мясным овощем. Он давал силу плюс 10. Высадила растения и собрала с них семена. Путем экспериментов выяснила, что модификацией можно заниматься только в период начала цветения моих растений. Поэтому мясной овощ я дорастила до появления первой завязи цветочков. Затем открыла модификатор и добавила туда в каждый слот, а их было 10, по 2 вида всех вышеперечисленных травок. Результат оказался отрицательным. Мое растение погибло. Видимо, переборщило с количеством видов трав. В итоге, после 2 дней мучений, я поняла одну важную вещь. Хоть слотов и 10, но статов к своему мясному овощу при модификации я могу добавить лишь 2. Сам овощ и так давал силу, поэтому я добавляла к нему заманиху высокую в 9 слотов, а в последний слот добавила кислицы. Помня о скривившемся роге, которому соль нужна была. О чем кислица не соль? Результат мне понравился, но Америку я не открыла. Рецепт был известен, и система выдала мне вот такое незамысловатое название моего гибрида. Умный соленый мясной овощ. Действие 2 часа. Сила +5. Интеллект +5. Мудрость +5. Похоже, что слоты нужны для улучшения концентрации. Это как в алхимии. Сливаешь из 2 пробирок в 1 зелье жизни, но статы готовой жидкости увеличиваются не вдвое, а в зависимости от очков умения в алхимии. Если ты грандмастер, то процентов на 80. Если новичок, то на 20. Поэтому и вместо +18 к интеллекту и мудрости получилось лишь +5 к обоим статам. А вот когда смешала радиолу розовую и эхиноцею пурпурную, получилось более интересное. Кислицу, кстати, тоже добавила. Ловкий соленый мясной овощ. Действие 2 часа. Сила +5%. Ловкость +15%. Потом еще экспериментировала с другими овощами. Морковка с эхиноцеей и радиолой вообще не шла, сразу уничтожалась. Зато с заманихой, живицей и кладовницей пошла на ура. Думаю, это из-за того, что у морковки уже интеллект +5 был. Умная кислая морковь. Действие 1 час. Интеллект +5%. Мудрость +5%. И еще отметила один факт. Когда не добавляла кислицу, то статы или проценты к ним уменьшались на 1. Однако, когда начала увеличивать количество кислицы, а травы уменьшать, статы уменьшились на порядок. Зато есть овощи стало противно. Поэтому стало ясно, что кислица должна занимать всего 1 слот. К концу 2-го дня мое умение агроном прокачалось до 50 очков. Все мои кислые овощи урок пошли на ура, когда я давала им их пробовать. Но когда они попросили меня вырастить им этих овощей как можно больше про запас, то я уже потребовала с них денег. Еще не хватало бесплатно делиться своим трудом. К тому же мне не понравилось, как они вели себя при нашей первой встрече, и добренькой быть с ними я не собиралась. Мужчины с недовольными лицами согласились, но все равно яростно торговались со мной за каждый золотой. Такое чувство, будто они в этот момент торговлю прокачивали. А Аргон, так вообще, когда мы остались с ним наедине, сказал, что даст мне сверху той партии, что я для него создала, 2000 золотых. Если я сделаю еще столько же, но его товарищам продавать плоды больше не буду. Так они же твои друзья? С удивлением спросила я. Мы не такие уж и близкие друзья, пожал плечами Рога. Единственное, что нас связывает, это черные нити над головой. Вместе держаться проще, но из них я доверяю только одному — Зверобою. И то не до конца, так как знаю его не так уж и долго. Про эти черные нити я так ничего и не выяснила толком. Что Аргон, что Зверобой на эту тему сильно не распространялись, а расспрашивать подробно я побаивалась. Вдруг невзначай выдам сама себя. Оно мне совсем не надо. Но раз уж Аргон лишал меня заработка, то я в ответ потребовала у него одну немаловажную для меня вещь. Все же я считала, что в жизни она могла мне пригодиться. Я хочу, чтобы ты научил меня делать ловушки, читать следы и драться. Тогда я вообще согласна давать тебе свои овощи бесплатно. По 10 штук каждый день, каких захочешь, которые у меня будут в наличии, естественно. И тут система выдала. Внимание! Вы попросили Аргона стать вашим учителем. Творец услышал вашу просьбу и готов выдать квест Аргону, но этот квест он сможет получить лишь в том случае, если его одобрят ваши родители или опекун. Квест для Аргона. Внимание! Мари Леониэль из клана Огненных Лис желает стать вашей ученицей. Если ее родители или опекун дадут вам разрешение, то вам будет позволено взять себе ученицу. Квест будет считаться выполненным, если вы сможете передать ей не менее 70% ваших знаний и умений в течение одного года. Награда. 5000 очков репутации с Творцом Центуриона. Звание учителя. Вы будете иметь право брать и других учеников. Плюс 5 уровней. 10 любых овощей в день от Мари Леониэль из клана Огненных Лис. Аргон от радости подпрыгнул ко мне и, взяв меня за талию, подбросил в воздух. Я не ожидала от него такого подвоха и, завизжав, уже подумала, что сейчас разобьюсь. Но этот псих поймал меня и поставил на землю, а ручища свои, которые оказались у него огромными, он переместил мне на плечи и начал трясти, будто я кукла тряпичная. «Ты знаешь, что мне предложили?» — возбужденно произнес он, а я впервые видела его таким радостным. Он всегда был хмурым и злым, а тут счастливые искорки в глазах, улыбка до ушей. Он как будто помолодел лет на 10 и из сурового разбойника превратился в миловидного, светловолосого мужчину с голубыми глазами. 5000 очков репутации с Творцом! Ты хоть понимаешь, что это значит? Я избавлюсь от черного Ника!» Я не успела ничего ответить мужчине, как произошло нечто невероятное. В небе загремел гром, да с такой силой, что даже земля задрожала под нашими ногами, и Аргон автоматически отпустил меня, а я от неожиданности упала на четвереньки. Нас еще раз хорошенько тряхнуло, и с небес на землю упал яркий столб света. А из него вышла богиня Аэрдри. Я сразу ее узнала, ведь в детстве я ее видела много раз. Ну, точнее сказать, из навеянных воспоминаний от Иск-Ина. Прекрасная эльфа, жена главного бога и покровителя всех эльфов Кариллона Лоритиана с полупрозрачными крыльями и в белом одеянии, похожем на римскую тогу, подошла к нам. Она была очень высокой, ростом примерно 1.3 метра, но очень хрупкой и прекрасной. У меня сразу же возникло желание подойти и обнять свою мать. Я не стала долго думать и пошла к ней. Рога попытался меня поймать, но я отмахнулась от него. Эльфа распахнула объятия и подхватила меня на руки. «Девочка моя, как же я по тебе скучала!» — прошептала эльфа, уткнувшись мне в волосы. А я обнимала ее за шею, чувствуя, как ее тело уменьшается, и она становится с меня ростом. «Мамочка!» — прошептала я, а на моих глазах выступили слезы. Все воспоминания о моей прошлой жизни в реале померкли. А в груди к этой женщине вспыхнула щемящая нежность, и, не выдержав, я всхлипнула. «Как же сильно я по тебе скучала!» «Милая!» — слегка похлопала меня по спине эльфа. «К сожалению, мое время здесь на исходе. Меня призвал Творец Мира Центурион, но призвал ради смертного. Я и не подозревала, что здесь будешь ты», — тихо сказала она мне. Я перестала сжимать ее в своих объятиях и неловко отодвинулась, пряча лицо и вытирая слезы. Было стыдно, и я не совсем понимала, что это на меня такое нашло. Но и совсем отходить от эльфийки все равно не хотелось. «Прости», — я опустила голову, чувствуя себя маленькой девочкой, которую опять хотят лишить матери. «Ничего», — она придержала меня за талию. «У нас обязательно будет еще время пообщаться, когда ты станешь моей жрицей. Не все сразу». Услышав покашливание, мы обе посмотрели на Рогу. Богиня Аэрдри пристально начала изучать мужчину. Тот в ответ рассматривал ее, явно не чувствуя никакого удивления. Взгляд цепкий, изучающий. Такое ощущение, что он прикидывал сейчас, что стребовать с богини. Если бы здесь были эльфы, то те, наверное, сейчас бы все попадали на колени. Но Аргон или не понимал, с кем имеет дело, или же попросту уже подсчитывал возможные варианты своих действий. Скорее второе, учитывая его хватку и незаурядное мышление. «Ну что ж, бессмертный!» — надменным голосом произнесла богиня, явно оценив того, кто стоял перед ней. «Я дам свое согласие на обучение моей дочери. Я просмотрела всю твою жизнь в Срединном мире и думаю, ты достоин стать учителем для нее. Если вы богиня эльфов и мать этой девочки, значит, она тоже богиня?» Вместо того, чтобы опять начать радоваться и благодарить богиню, спросил Рога и вперил в меня свой изучающий взгляд. Богиня вдруг захохотала, а вокруг нас затряслась земля. Я автоматически покрепче вцепилась в нее. А она вдруг, подхватив меня на руки, резко увеличилась в размерах и стала выше деревьев. Надо отдать должное Роге. Он, если и испугался, то виду не показал. «Она лишь наполовину богиня», — начала говорить о Эрдри, а я поежилась от ее замораживающего тона. «Но ты узнал тайну, о которой знает лишь Творец, да единственный Мари. Поклянись, что не проговоришься об этом никому, никогда и ни при каких условиях». И богиня так проникновенно посмотрела на Аргона своими холодными голубыми глазами, что я не выдержала и уткнулась ей в шею. Сейчас было ощущение, что она сама Снежная Королева. Именно такой образ создавала эльфа всем своим видом. Она, похоже, ментально как-то попыталась давить на Рогу, что тот побледнел и упал на одно колено, склонив голову. Но через мгновение он резко вздернул ее и со злостью и вызовом посмотрел на богиню. У меня создалось впечатление, что богиня испытывает на прочность Аргона. «Что ж, силен», — ответила она, улыбаясь своей холодной улыбкой. «Не только твои поступки говорят сами за себя, но и сила воли у тебя неплохая есть». «Да пошла ты!» Захрипел Рога, но тут же упал на землю без сил и даже голову оторвать не смог. «Не забывайся, бессмертный. Я могу сделать так, что свой срок, что тебе установили твои собратья в Срединном мире, ты проведешь в абсолютно пустом подпространственном кармане, выхода из которого не будет. Сколько тебе там отмерили лет жизни? 50? Сколько из них ты уже в этом мире?» «Всего лишь 10. Значит, тебе осталось еще целых 40 лет». Взгляд Аэрдри был наполнен холодным гневом. И я поняла, что срочно нужно было вмешиваться, иначе она просто раздавит ему мозг. И я останусь не только без провожатого, но и возможного учителя. «Мама, пожалуйста, не надо!» Тихо сказала я ей и покрепче обняла за шею. «Не переживай, детка», — совсем другим тоном ответила она мне. «Я просто преподала урок твоему возможному будущему учителю и тому, кто должен охранять тебя». И она вновь посмотрела на него. «Ну что, бессмертный, клянешься сохранить тайну Мари Леониэль о ее происхождении?» «Можешь не говорить, просто кивни». И Рога кивнул, скрипя зубами от злости, ведь он понял, что его загнали в угол. А этот мужчина, как я поняла, терпеть не мог, когда кто-то командовал им. Я выдохнула от облегчения, все же этот игрок мне обещал помочь, а богиня собралась его в какое-то подпространство запихнуть. Не удивлюсь, если она на это способна. «Ты мне нравишься, бессмертный». Голос богини стал более мягким. Видимо, контроль она отпустила. И Аргон тут же, не без усилия, начал подниматься на ноги с земли. А богиня, не замечая его злого взгляда, продолжила. «Сила воли у тебя есть. И сила духа тоже. 9 лет рудника не сломили тебя. И всего за год почти до 100-го уровня дошел. Это с черным тоником. Не злись на меня, я должна знать, с кем связалась моя дочь. Поэтому и испытывала тебя на прочность. И чтобы окончательно загладить свою вину, подарю тебе подарок. И тут у ног разбойника появился клинок. Аргон наклонился и взял его в руки. В статах ножа было написано: «Кинжал ассасина Харамира IX». Видимо, клинок был уникальным, как минимум, раз лицо разбойника вытянулось от потрясения. Но через несколько мгновений он взял себя в руки, вспомнив, что богиня только что унизила его, и сдержанно кивнул. Вот же упертый мужик! Наверняка такой клинок, чтобы найти, надо ого-го, а сколько всего сделать! А этот морду воротит. «Милая», — обратилась ко мне богиня, — «я хочу понять, почему ты ушла из деревни? Тебе претит быть моей жрицей? Но ведь только так мы могли бы общаться между собой. Я, к сожалению, не могу забрать тебя в свой мир. Тебе там будет нелегко». Я кивнула на Рогу, который так и продолжал разглядывать свой подарок, и показала жестом на свои уши. «Не бойся, он нас не слышит сейчас», — успокоила меня богиня. «Так объясни мне, ты правда не хочешь быть моей жрицей?» «Нет, что ты, я хочу быть жрицей, просто...» «А что же, что не так?» «Меня хотят выдать замуж за собственного дядю», — высказала я и посмотрела с укором в голубые глаза матери. Она вдруг улыбнулась, а в ее глазах заблестели веселые искорки. «Он тебе так и не сказал?» Она отвернулась и хмыкнула сама себе. «Вот упрямый мальчишка!» И вновь она посмотрела на меня. «Он не твой родной дядя. Как и ты. Много лет назад он пришел в деревню, рассказав историю о том, что его родной клан полностью погиб. Его приняли в клан, а уже позже, за заслуги, Фарис назвал его младшим братом. А братья Фариса тоже признали его своим братом. Так Улик вошел в клан Огненных Лис. Вот только есть одна загвоздка!» Хихикнула, как девочка-богиня, и прошептала мне прямо на ухо. «Не было никакого клана у Улика. Он появился из ниоткуда». «Из ниоткуда?» Потрясенно посмотрела я на улыбающуюся богиню. Нахмурившись, я попыталась проанализировать то, что сказала мне Аэрдри. «Так получается, Улик такой же, как я? Но тогда центурионовцы должны были мне об этом рассказать. И Алекс утверждал, что это не так. Более того, письма мне писал орк. Хотя они ведь могли связаться с Уликом и общаться со мной через него. Да и вообще, это они мне посоветовали как можно дальше держаться от эльфа и бежать из деревни. Но если он появился из ниоткуда, почти так же, как и я, то значит он... кто? Тогда кто же он?» — спросила я вслух Аэрдри. «А ты еще не догадалась?» — хитро улыбнулась она мне в ответ. «А почему же он мне не рассказал, что он мне не дядя? Ведь это же не секрет?» Богиня покачала головой и вздохнула. «Он тоже, как и ты, оказался слишком упертым. Чувствовать влечение к тебе он отказывается, считая, что ты создана для духа огня, а он пользуется эльфом как сосудом. А его заставляют на тебе жениться. Вот он и упирается. А это разве не так? Разве я не для духа огня?» «Не совсем», — опять хитро улыбнулась богиня и начала уменьшаться в размерах. «Мой тебе совет». Она поставила меня на землю и стала ростом примерно 1,5 метра. «Приходи почаще в гости к духу огня. Возможно, ты найдешь ответы в его мире. А теперь прощай». И не успела я и рта раскрыть, как в небе грохнул гром, и опять появился столб света. Богиня вошла в него и, помахав рукой, сказала: «Верь своему сердцу, и у тебя все получится». Стоило столпу света пропасть, и мое сердце сжалось, а на душе стало так тоскливо, что я чуть было не зарыдала навзрыд. Я подняла голову в небо и какое-то время смотрела на облака, пытаясь прийти в себя. После общения с Аэрдри мне требовалось время для того, чтобы собрать мозги в кучу. Похоже, что и для Аргона это было не так уж и просто, потому что он тоже какое-то время молчаливо смотрел в небо. Теперь я однозначно была уверена в своем родстве с богиней Аэрдри, так как это подтвердил Иск-Ин Творца Центуриона. Если честно, я надеялась, что дух огня мне голову дурил, когда рассказывал об этом. Он же все-таки дьявол. А оказалось, что я и вправду дочь богини, так как система выдала новое сообщение. «Поздравляем! Ваша мать, богиня Аэрдри Фейна, дала согласие на ваше обучение, и вы получили звание ученик Аргона». Вот так звание. Значит, 70% знаний Аргона? Что ж, может и к лучшему. Будем учиться. Странно, Творец еще говорил про моего опекуна. Значит, Улик все еще продолжает им быть. Ну что ж, ученица, времени до вечера у нас много, так что давай я покажу тебе парочку ловушек. Услышала я преувеличенно бодрый голос мужчины. Похоже, он решил как можно быстрее получить свою свободу. А мне необходимо было немного развеяться и отойти от встречи с матерью. И начались мои первые шаги к изучению навыков рейнджера. Первым делом Рога показал мне подвесной селок и неподвижную петлю. Это ловушки на мелкую дичь. Я все это дело тщательно зарисовала на магический пергамент и даже повторила, за что получила плюс один к интеллекту, плюс один инженера. Ну и, само собой, оповещение о том, что у меня появился новый навык инженера и два рецепта от учителя Аргона. Затем он показал мне следы зайца и заставил отследить их на целых 5 километров. После чего система мне сообщила «плюс один интеллекта, плюс один следопыта». И последним навыком была изучена слежка. Пока шла 5 километров по следам зайца, то, естественно, его и нашла, за что и получила это умение. Затем Аргон заставил меня припасть к земле и следить за зайчиком долгое время. Пришлось ползать по лесу за ушастым в течение еще 1 часа, потому что я его постоянно пугала своим шевелением. Затем находила по следам и вновь пугала, потому что топаю как слон, а нужно очень медленно к нему подходить и, естественно, со спины. Со слов своего требовательного учителя. После часа мучений и хождений на цыпочках перед ушастым, я все же смогла его не спугнуть нужное время, и у меня появились еще навыки. Плюс один слежка, плюс один засада, плюс 10 скрытность. Аргон пояснил, что скрытности дали так много из-за моей одежды, скорее всего. Я, конечно, хотела одеть такую же бандану, как у Роги, но уж слишком неэстетично она на мне смотрелась. Поэтому беретку решила оставить, а на насмешливый взгляд Роги я пожала плечами. Ничего я не могу поделать. Я все же девушка, и выглядеть как пугало мне не позволяет совесть. Кстати, пока ходила за зайцем, Рога вымазал мое лицо и руки в грязи, которая почему-то не исчезала, пока я ее не стерла куском ткани. После этого система показала плюс один скрытность. А за каждое очко новых умений и званий мне еще и опыта давали. Так что до 47 уровня мне осталось всего 100 тысяч опыта набрать. Ну и раз уж разбойник стал моим учителем, решила доверить ему тайну о своих мальчишках, потому что они жаждали стать шпионами, и, соответственно, учились мы все вместе. К концу дня я с удивлением осознала, что Огонек прокачался до 15 уровня, а Каспер до 20. И время воплощения у обоих увеличилось. У Огонька до 1 часа 40 минут, а у Каспера до 2 часов 30 минут. Теперь я узнала, на кого будет похож Огонек. Он был похож на маленького демона, а когда обратился, то стал похож на эльфийку из клана Огненных Лис. Именно девочку-эльфийку, лет 9-10. Только у нее все тело было в татуировках огня, которые переливались всполохами и постоянно двигались. Невероятно красивое зрелище. Откровенно говоря, для нас с Каспером это был маленький сюрприз. Каспер же стал похож на 16-летнего парня. Огонек так и продолжала за мной бегать по поляне и пританцовывать. Характер оптимиста и весельчака никуда не пропал, в отличие от Каспера. Тот стал еще серьезней, а разбойнику чуть ли не в рот заглядывал, когда тот объяснял нам азы своего нелегкого ремесла. Насчет одежды они не заморачивались. Каспер скопировал образ Роги, а Огонек — с меня. Как я поняла, одежда была иллюзией. На ночь, осмотрев свое убежище, я поняла, что втроем мы туда точно не поместимся. Тогда Каспер с Огоньком развоплотились в духов и уменьшились в размерах. Я хотела призвать Огонька, но она наотрез отказалась, заявив, что тоже теряет себя в той пустоте, и ей там страшно. Свое убежище я застелила мягким матрасом и подушками с одеялами. Хоть было и тесно, но зато очень уютно. Когда я уже почти заснула, то почувствовала, что место моей татуировки нагрелось, и система выдала оповещение. «Внимание! Дух огня требует, чтобы вы немедленно явились к нему». Вот это новости! А я и не знала, что он со мной может через татуировку связываться. Если честно, мне было страшно идти к нему и вообще идти в мир духа огня. Осознавать, что ты в аду, как-то все это слишком. Да и эти мои непонятные эмоции к повелителю мира огня. Меня сильно смущало то, что когда я находилась рядом с ним, мой мозг начинал разжижаться. Я не могла задавать ему вопросы, и сознание все время куда-то уплывало. К тому же я ведь понимала, что это он, возможно, спровоцировал мою кому и почти убил меня. Хотя это еще и не точно. Но и подумать, как следует мне обо всем, что случилось, времени не было. Я еще разговор с богиней даже не осмыслила. Мысли будто натыкались на какую-то преграду, как только я пыталась размышлять на эти темы. Было у меня подозрение, что все дело в моей коме. Хотя ведь другую информацию я воспринимала без проблем. Вот, к примеру, то, что объяснил мне Аргон сегодня. Но стоило мне задуматься насчет моей матери или духа огня, как у меня словно какой-то внутренний блок вставал. И теперь дух огня еще и требует меня к себе. А ведь орк в последнем письме мне не рекомендовал уходить в его мир. Внимание! Поторопитесь! Если вы немедленно не посетите мир духа огня, он будет на вас очень зол. И я нажала кнопку «Да». Не желаю проверять, что означает слово «зол». Ведь если Аэрдри смогла прийти, то вполне возможно, что и дух огня тоже может выйти в срединный мир. Наверное, злить духа огня, который считает меня своей единственной, не стоит. А то мало ли, какие последствия меня ожидают. На этот раз я оказалась в огромном зале, стоящей на длинной дорожке, усыпанной чем-то сверкающим, и создавалось впечатление, что она вся состоит из звезд. Эта дорожка вела к высокому помосту с троном, а на троне восседал дух огня. Я огляделась вокруг и увидела довольно-таки огромное количество местных жителей. Все они стояли, склонившись передо мной вдоль звездной дорожки. Мари Леониэль из клана Огненных Лис, единственная нареченная повелителя мира огня, объявил громким голосом Герольд на весь зал. Я в ужасе поняла, что это он сейчас говорит обо мне, и что я, учитывая всю торжественность обстановки, явно должна что-то сделать. «Подойди ко мне, любимая!» Услышала я громкий бас духа огня и чуть было не подпрыгнула на месте от неожиданности. Я поняла, что лучше всего подойти, а то народ как-то странно косится на меня. И, выпрямив спину, пошла по направлению к духу огня. Идти быстро почему-то казалось не очень правильным. Сильно хотелось оглянуться, чтобы попристальнее рассмотреть всех местных жителей. Но интуиция почему-то не просто кричала, а даже вопила, что оглядываться запрещено. И вообще смотреть по сторонам тоже запрещено, строго-настрого. Дух огня не улыбался, а смотрел как-то надменно и холодно. На помосте оказались ступени. Со мной вновь заговорила интуиция. Или это дух огня мне подсказывал? Но я решила прислушаться, а то мало ли. Так вот, интуиция объяснила мне, что подниматься запрещено. Нужно склониться в реверансе перед повелителем мира огня. Очень хорошо, что в детстве я немного ходила на бальные танцы и помнила, как делается реверанс, Хоть, конечно, и смотрелся он не очень, учитывая мой маскировочный костюм, но дух огня мог бы и предупредить, что собрался представлять меня своим подданным. Я бы приоделась к такому случаю. Я склонилась перед ним, и опять моя интуиция начала давать мне подсказки, что нужно так стоять, пока мне не разрешат подняться. Стоять пришлось целых 5 минут, во время которых я с недоумением пыталась понять, почему так долго и зачем дух огня меня маринует. Проверка какая-то. Но выпендриваться и предъявлять дьяволу претензии как-то не особенно сильно хотелось. Кто его знает? Вдруг он способен вообще меня убить? А на перерождение я не смогу вернуться, так что решила потерпеть закидоны неписи. «Подойди ко мне, единственная моя!» — пророкотал дух огня, а от его голоса моя спина покрылась холодным потом. Я поднялась по ступеням и приблизилась к мужчине. Он похлопал по своей коленке и произнес: «Иди ко мне, девочка!» Мои глаза расширились от удивления, и я уже хотела отказаться. Но моя интуиция опять со мной заговорила, и я медленно села к нему на колено. Он тут же подтянул меня ближе и приобнял. Я услышала облегченный вздох нескольких десятков местных жителей и шуршание их одежды. Им наконец-то разрешено было встать. И все они ждали меня? Офигеть! Целый час дух огня меня знакомил со своими советниками и министрами. Затем пошли различные генералы и адъютанты, губернаторы, мэры. Я с величием и хладнокровием кивала. По крайней мере, мне казалось, что я делаю это хладнокровно. Хотя убейте меня лопатой, совершенно не понимала, зачем мне все это надо. Но, с другой стороны, меня хотя бы просвещали и объясняли, что из себя представляет мир духа огня. Под конец знакомства с огненным миром я узнала о нем очень много интересного. Оказалось, что он очень огромный. Мне даже показали карту, и я с удивлением поняла, что это обыкновенная планета, почти такая же, как Земля. Здесь есть Солнце, которое очень близко расположено к планете, и именно из-за него в мире духа огня такая высокая концентрация магии огня. А еще мне объяснили, что мир духа огня расположен в параллельной реальности от мира Центурион и плотно к нему присоединен при помощи специальных инфернальных пуповин порталов. Концентрация магии огня настолько высока, что излишки ее вот по этим инфернальным пуповинам порталам переходят в мир Центуриона. По этим же порталам некоторые существа могут переходить в мир Центуриона и даже в нем жить. Взять, к примеру, Огонька. Она порождение не самого мира огня, а портала между мирами. И создала ее именно я сама, так как у меня на то, оказывается, было большое желание, ведь я наполовину богиня воздуха, а наполовину огненная эльфийка. Вот и умудрилась создать такую красавицу. Между прочим, храмы духа огня — это и есть точка соединения инфернальной пуповины портала с миром Центурион. Чем больше будет храмов, тем больше соединений, и тем равномернее будут уходить излишки магии, которые уже контролирует сам повелитель мира духа огня. Мир воздуха, которым повелевает богиня Аэртри, моя мать по игре, и который населяют в основном элементали воздуха, точно так же присоединен специальными инфернальными пуповинами к миру Центуриону. Как я поняла, параллельных миров огромное множество. Они как жемчужины соединены в оригинальное ожерелье между собой. А мир Центурион является срединным, а также разделителем и поглотителем излишек энергии, благодаря спящим бессмертным. Они своей энергетикой помогают существовать всем мирам в симбиозе. Именно с появлением спящих бессмертных настало перемирие и равновесие между мирами. Они привели в мир Центуриона своего бога по имени Центурион, и он связал все миры между собой, тем самым дав нам возможность жить в спокойствии и равноденствии. Разоткровенничался один из придворных советников духа огня, когда я начала интересоваться у него по поводу спящих бессмертных, как только услышала информацию о храмах. Раньше мир огня бурлил от высокой концентрации энергии. Из-за этого магия переполняла нас и не давала возможности толком развиваться. Мы были оглушены силой, и только и делали, что пытались уничтожить друг друга, лишь бы слить излишки силы хоть куда-нибудь. Но с появлением повелителя в нашем мире все изменилось. Он соединил наш мир с миром Центуриона, и излишки магии начали уходить, а сила перестала бушевать в наших умах, и мы смогли думать ясно. «Ух, вот это да! Как интересно!» Чуть было не выкрикнула я, услышав новую для меня информацию. Кроме того, из полученных сведений я сделала еще один вывод. Получается, что дух огня с богиней Аэрдри, желая построить храм воздуха и огня, пытаются создать совместный инферальный портал? А так можно вообще? Они и между своими мирами хотят обмениваться энергией. Так это что же? И моего персонажа с этой целью сделали? Как проводника энергии между тремя мирами? То есть создала-то его я, а главный Иск-Ин тут же использовал мою тушку для определенных нужд. Значит, и Творцу Центуриона выгодно, чтобы миры между собой обменивались энергией. Я уже хотела задать свой вопрос вслух, но дух огня, будто подслушав мои мысли, резко прервал меня, подхватив за талию и сняв со своего колена. Затем встал, и все придворные тут же склонились в низких поклонах. Понятно, что в такой торжественной обстановке задавать какие-либо вопросы уже расхотелось, и рот пришлось прикрыть. Повелитель чуть выставил свой локоть, и мне ничего не оставалось, как положить свою ладонь на его предплечье. Мы медленно через зал прошлись к выходу. Там нас окружила охрана, и стоило духу огня сделать шаг, как мы оказались в его покоях. И тут он резко обернулся и посмотрел на меня так, будто я решила в его мире совершить как минимум теракт, а как максимум вообще переворот. В его глазах вспыхнул огонь, и я почувствовала ментальное давление. «Милая, когда я прошу тебя прийти, ты должна делать это. Сегодня я объявил своим подданным, что моя единственная появится, хоть и ненадолго в этом мире. Ты хоть понимаешь, что все стояли и ждали, когда ты придешь?» Ну и ну. Мало того, что даже не сообщил мне об этом, так еще и теперь делает меня виноватой? Я с раздражением уставилась на духа огня. Ты должен был предупредить меня. Это ты должна была ко мне прийти еще 3 дня назад. Я ждал тебя, а тебя все не было. И мне пришлось нарушить законы Творца и самому связаться с тобой. И никогда не смей повышать на меня голос. Последнее предложение он прорычал мне прямо в лицо, ударив ментально. От страха я закрыла глаза и, почувствовав сильную слабость, начала падать. Очнулась я, лежащей на кровати, а рядом сидел дух огня и держал меня за запястье. Я ощутила жжение на коже и попыталась вырвать у него свою руку, но он не отдал мне ее. «Мне очень жаль, милая». Тон его голоса изменился, и в нем явно чувствовалось сожаление и раскаяние. «Я не хотел на тебя срываться. Извини меня, малышка». Он погладил меня по голове и заправил прядь растрепавшихся волос за ухо. «Но ты даже не представляешь, что я чувствую, находясь рядом с тобой». Он посмотрел мне в глаза, а я еле удержалась от того, чтобы прищуриться. Слишком ярко они сияли. А повелитель с отчаянной злостью в голосе продолжил. «Ты ничего не чувствуешь. Меня это очень злит и раздражает. Ты рядом, и тебя словно нет. Ты не желаешь ко мне даже приходить и чувствуешь себя плохо рядом со мной. Это проклятие какое-то. Найти свою пару, вторую половинку, которая совершенно ничего к тебе не чувствует, которая совершенно не разделяет твои эмоции. Ты не представляешь, как это больно и как это тяжело осознавать». Сколько же отчаяния и глухой тоски было в его словах. Черт, ну неужели это все должно происходить по сценарию? Я что, должна тоже что-то к нему чувствовать? Но как? Я его даже живым существом не могла воспринимать, в отличие от Улика. Теперь-то я уже понимала, что он такой же, как и я, Наверное, поэтому подсознательно и тянулась, как к человеку, а не как к обычной программе. И до сих пор тянусь и скучаю, но каждый раз заставляю себя гасить эти неуместные эмоции. И совсем не могу понять, почему же мои работодатели мне о нем ничего не сказали. И вообще уверяли, что он непись. Может быть, они сами чего-то не знают? Вдруг у них просто нет какой-то информации? Я отвела свой взгляд от пристального и чего-то упорно пытающегося найти на моем лице духа огня. Присела на кровати и вновь попыталась отобрать у него свою руку. Когда он отпустил меня, я увидела на своем запястье новую татуировку в сполохе огня. «Что это?» — спросила я и попыталась стереть татушку. Естественно, у меня ничего не получилось. «Так я смогу забирать тебя из срединного мира сам», — огорошил меня дух огня. Тон его голоса изменился на безэмоциональный, а черты лица закаменели. «Что?» — прошептала я, так как у меня даже голос пропал от такой новости. «Ты будешь забирать меня, когда захочешь?» Я во все глаза уставилась на этого... У меня даже слов не было, как его обозвать. «Не совсем, милая». Вдруг ласково улыбнулся этот наглый непись, а его глаза заискрились лукавыми искорками. «А всего лишь раз в месяц, но зато на целые сутки. И поверь, я буду предупреждать тебя об этом заранее». Он не удержался и провел своим пальцем по моим губам. И сделал это так быстро и мимолетно, что я даже отклониться не успела. «Не волнуйся, любимая. За это у тебя кое-что появится, когда ты вернешься в срединный мир». И он подмигнул мне, продолжая тепло улыбаться. Это была такая нежная и милая улыбка, что весь мой гнев тут же испарился. А ругаться и злиться на духа огня почему-то расхотелось. Неужели опять ментально влияет? «Тебе пора». И он сам положил мою руку на татуировку, не дав додумать мысль. «Вы желаете покинуть мир духа огня?» «Да», —